Правда, в заведении она пробыла недолго, а потом вдруг объявилась на Успенке под нормальным христианским именем, на которое и приобрела маленький домик с двумя старыми грушами и ловчонку со всяким женским товаром, иголками, нитками, наперстками, пуговицами, тесемочками и прочим, вплоть до лоскутков на всякий цвет и на всякий вид. Откуда у нее взялись деньги на дом, лавку и товар, никто не знал, и никто не спрашивал. Успенка имела понятие, а только после всех торговых сделок молодая владелица взяла, да и родила парнишку исключительно с Божьей помощью. Парнишку крестили в Варваринской церкви, нарекли Борисом. А запомнилось это крещение, потому что в церкви почему-то оказался один из наиболее уважаемых коренных прославчан Петр Петрович Белобрыков. Я же говорил вам, что род сей успел обзавестись массой чудачеств. И это чудачество стало первым чудом в биографии Бориски Прибыткова. А потом, лет этак с пяти, за Бориской стал трижды в неделю прибывать экипаж из крепости, за крепкими стенами которой мальчишка исчезал на добрых 6 часов. Так продолжалось долго и тянулось бы, может, и еще столь же долго, если бы Бориска вдруг не взбрыкнул ни с того ни с сего. Конечно, ни я, ни тем более в высшей степени благородная Успенка никак не связываем прогулки в коляске с посещением Петром Петровичем Белобрыковым в Варваринской церкви. Это всего лишь совпадение, но совпадение это очень даже отразилось на судьбе Бориски Прибыткова. Детство, проведенное вне общения с родной ему Успенкой, таинственный экипаж и странное, ну, будто борчонок, ей-богу, поведение самого Бориса, встали непреодолимой преградой между ним и Успенской вольницей. Признавая в нем своего, Успенка, однако, не стремилась к дружеским контактам, и Бориске Прибыткову суждено было расти без друзей, без учителей, без покровителей и без покровительниц. И, вероятно, именно это и воспитало в конечном счете из Бориса Прибыткова классического гордеца. Он избегал сверстников, стремился к одиночеству и, что очень настораживало не столько Успенку, сколько полицию, много читал. Конечно, Успенка читала тоже, те, кто умел и хотел, но Бориска читал совсем не «Жития святых» и даже не прекрасную «Магометанку», умирающую на гробе собственного мужа. Он читал Лермонтова по-русски, Шиллера по-немецки, Гюго по-французски, для чего регулярно брал книги в крепости в библиотеке дворянского собрания по именному разрешению самого вице-губернатора. Ну, без друзей, говорят, и Агасфер не обходился, и Бориска очень скоро и очень близко сошелся с Филей Кубырем, знаменитым успенским дурачком, нырявшим в прорубь в водокрещи за кое-какое добровольное подаяние. Известно, что каждая деревня имеет своего дурака. Крепость, к примеру, обзавелась гусарием Улановичем, имевшим счастье сражаться с турками за Святой Крест и свободу христианских народов, но обойденным высочайшими милостями исключительно благодаря козням генерала Лошкарева. Пристенье содержало бабку-палашку, на которую порой нападал стих пророчества, и тогда все сбегались его слушать, бросив лавки, конторы и мастерские. Ну а на Успенке проживал Филя Кубырь, валявший дурака столь дерзко, а порой и безответственно, что семежды был припровождаем в участок по подозрению, но отпускаем по причине вполне дурацкой реакции на полицейские кулаки. «Гляди, Филя, забьют они тебя до смерти», — вздыхала бабка Маниха, любившая всех на свете, но больше всего найденного сынка Коли Третьяка до своего постояльца Филя Кубыря. «Да они что?» — отмахивался Филя. «Они ж смеются, когда бьют, а кто смеется, тот не забьет». Филя был абсолютным бессребреником, но поскольку есть пить требовалось и ему, то приходилось изыскивать. То, что собирало ледяное ныряние, Пристенье особо любило утереть Успенке нос жертвенной крещенской рублевкой, он отдавал Манеихе, а в течение года перебивался ловлей певчих птиц, лягушек и мелкой рыбешки. Птиц он сбывал в Пристенье, лягушек в крепости для ученых целей, а из мелкой рыбешки